Глава 10. Обыск квартиры архивариуса. «Ну что?» – уточнил Егор Егорович, как только Тулин сел к нему за столик в грязном и дешевом заведении, специально подобранном для ожидания. «Все хорошо, всех увидел, кого было нужно. Все, что нужно, рассказал и доложил. Сейчас план составим дальнейших действий, кое-что прочтем». Занимательные статьи из газет «Губернские ведомости» собой принес. «Зачем они нам?» – с удивлением спросил Кротов. «Сейчас все по порядку расскажу», – ответил сыщик. Тулин заказал щей, пирогов, очень хотелось есть. Да и зачем привлекать к себе внимание, находясь в трактире и ничего не покупая? Хорошенько перекусив с Кротовым, Евграф приступил к изложению информации. В трактире в это время практически никого не было, и никто не мешал им разговаривать, вполголоса наклонившись друг к другу. Вначале он рассказал Кротову, каким образом Йорш сбежал из Орловской тюрьмы. Затем положил две страницы газет со статьями архивариуса и предложил прочесть. Оба начали читать. Вначале изучили вступительное слово и прочли первую статью, которая публиковалась в разделе «Исторические тайны Тульской губернии». Звучала она так. «Здравствуйте, уважаемые тулики, читатели газеты. Сегодня мы начинаем новую рубрику. Материалы в эту рубрику предоставлены одним из жителей нашего города, долгое время изучавшим историю нашей губернии. С сегодняшней публикации начинается серия материалов по истории родной губернии, и мы начнем мы эту серию 16 века с истории разбойника Кудияра. Многие наши читатели не верят в то, что этот разбойник существовал в реальности, однако зря. Последние исторические находки свидетельствуют об обратном. Действительно, найдено письмо докладное ближнего человека Ивана Грозного, датированное 1571 годом. Этот человек вернулся от крымского хана Давлет I Герая, выполнив поручение царя. В своем докладе он свидетельствует, что 16 человек боярских детей, сбежавших из Московского царства, проживали в великой милости у хана и были допущены к нему в любое время. Имеется переписка самого Кудияра с Иваном Грозным в 1578 году, где он просит простить его и позволить вернуться в родные края. Все это позволяет сделать вывод, что данный человек жил в реальности. Кроме того, народные сказки упорно утверждают, что где-то в Тульской губернии закопан клад или клады знаменитого разбойника. Этот разбойник грабил и похищал обозы, следующие из Москвы в Крым, в ставку Мехмед II Герая и из ставки Мехмед II Герая в Москву. Видимо, желая отомстить царю Ивану Грозному и хану Мехмед II Герая, с которым у него, возможно, в последние годы жизни испортились отношения. Имеется непроверенная информация, что Кудияр был одновременным родственником обоим и мстил им за предательство по отношению к нему. К сожалению, ни одним из исследователей истории не обнаружено ни одного места, где захоронены клады. Пергаменты с указанием кладов ни разу не попадали в руки исследователей, однако имеется версия, что так называемый Кудияр не писал пергаментов. Он отмечал места кладов на своей сумке Калите, а данную сумку он носил постоянно с собой. Наши читатели, скорее всего, не знают значения этого слова. Калита – старинное русское название сумки, что-то вроде денежного мешка. Шилась она из разной кожи, особенно дорогими были сумки из софьяна, которые расшивались золотом и драгоценными камнями. Размеры были разные, по желанию хозяина. Вещь была нужной и весьма ценилась, в зависимости от материала и накладных украшений. Возможно ли отобразить тайны таким образом, спросит читатель. Да, вполне возможно. Об этом говорят многие исторические исследования. Многие люди того времени записывали какие-то секреты на внутренней стороне поясов. Многие прятали записи в шапках и одежде. Кроме того, кладов в большом количестве быть не могло в связи с тем, что в то время система ценностей имела несколько другое значение. Не было бриллиантов и других дорогостоящих вещей в большом количестве. Основными ценностями были предметы обихода, одежды, снаряжение, церковной утвари. В связи с этим, если они и были запрятаны, то уже потеряли свое материальное значение. Большинство из них имеют в нашем 1882 году только историческое значение. Хотя имеет место и другая версия, что клад все-таки существует, Об этом говорят старые записи одного из стрельцов, обнаруженные совершенно случайно в одном из помещений старого Белевского городища. Неизвестным лицом на старославянском языке сделано подробное описание места вблизи одного из сел в окрестностях города Белева, но предположить, идет речь о кладе или о чем-то еще, невозможно в связи с плохо сохранившимся материалом. С уважением к читателям, Архивариус. До следующей публикации. Прочитав первую статью, Евграф и Кротов начали читать следующую. В ней имелась информация, которую Тулин частично читал в Москве, в своем кабинете, в сыскной части. Однако он изучил ее не полностью, так как ему помешал Егор Егорович, принесший ориентировку на беглого каторжника по поручению начальника сыскной части. В статье излагалось следующее. Мы продолжаем серию публикаций об истории развития тульских земель в XVI веке. Это публикация вторая. В ней рассмотрим исторические события, связанные с правлением на Руси Ивана Грозного и деятельностью крымских ханов, правящих в этот период в крымском юрте, в том числе их связь с разбойником Кудеяром. Крымская Орда – феодальное государство, как известно, возникло после распада Золотой Орды и существовало с 1441 по 1783 годы. 14-й крымский хан Девлет I Герай родился в 1512 году, правил Крымом с 1551 по 1577 годы, умер в возрасте 65 лет. Он являлся двоюродным братом османского султана Сулеймана, полностью пользовался его поддержкой, в том числе и в военном отношении. В основном этот правитель Крыма воевал с московским государством, которым правил. Как мы уже писали в предыдущей статье, Иван Грозный. Хан добивался восстановления Астраханского и Казанского ханств, завоеванных русским царем. В июне 1553 года крымский хан осадил город Тулу. Прибыв с Ордой около 7 тысяч воинов, начался обстрел города, вспыхнули пожары, янычары пошли на приступ, однако защитники крепости не дрогнули, отбили штурм и смогли потушить огонь. На следующий день сражение за город возобновилось, однако ордынцы не могли взять город, так как осажденные сопротивлялись очень мужественно. Обороной города руководил воевода-боярин и князь Григорий Иванович Темкин-Ростовский. В Коломне в это время уже находился Иван Грозный с войском. Как только царю стало известно о нападении на Тулу, он направил в помощь городу около 3 полков. Узнав о том, что к Туле идут полки, орда дрогнула и отступила. В ходе боев русским силам удалось захватить всю артиллерию хана. Можно предположить, что в походе на Тулу участвовал и разбойник Кудеяр, которому к этому году могло исполниться 26 лет. Следующий поход хана Девлет I Герая состоялся в 1555 году. И опять угроза нависла над Тульской землей. Хан намеревался переправиться через реку Северский Донец и напасть на Тулу. Но навстречу ему с войском выступил сам Иван Грозный, который поспешил к Туле на помощь. Данное событие повлияло на решение хана, который повел Орду по другому пути. В дальнейшем, в 1558, 1562, 1563, 1564, 1565, 1570 годах вновь орды хана подходили к Туле и Рязани. Неоднократно подвергалась разорению тульская земля в окрестностях городов и селений вблизи Мценска, Адоева, Балахова, Черни и Белева. Самым опасным для русских земель стал поход 1571 года, когда Орде удалось сжечь окрестности Москвы. Таким образом, возможно сделать вывод. Практически 14 лет крымские орды не оставляли Русь и Тульскую землю, сея разорение и гибель для людей, живущих на этой земле. Имеются исторические свидетельства о том, что одним из близких доверенных советников хана в этих походах являлся все тот же разбойник Кудеяр, называемый во многих исторических источниках именем Худеяр. Именно такое имя ему дал хан Девлет I Герай. В конце жизни у хана обострились отношения с его сыновьями. Возможно предположить, что Кудеяру в этот год исполнился 51 год, и он по-прежнему находился в Орде, являясь ближайшим помощником хана. После смерти в 1577 году хана Девлет I Герая новым правителем стал его сын Мехмед II Герай. который родился в 1532 году. Мехмед II Герай участвовал во всех походах отца на Русь, но после прихода его к власти пути Крымской Орды изменились независимо от его желания. По требованию османского султана Орда участвовала в походах в Закавказье, Иран, Персию. Скорее всего, эти походы не интересовали Кудеяра, и он решил покинуть Крым, а возможно, по каким-то причинам их отношения испортились, и возник конфликт. Мехмед II Герай умер в 1584 году в борьбе за ханскую власть. В окрестностях Перекопа он был убит своим братом. В этом же году умер и Иван Грозный. С 1584 года теряются и исторические следы Кудеяра-Худеяра. В год смерти хана Мехмед II Герая ему могло быть 58 лет. В дальнейшем мы продолжим публикации по данной теме. С уважением к читателям газеты «Архивариус». «Что это значит?» – спросил Кротов. «Пока не знаю, понять не могу, что это все означает. Но зачем-то Ерушу были нужны эти статьи. Будем думать». «Что дальше?» – уточнил Кротов. «В городе убит учитель гимназии, некий Никифор Никифорович Федин. Убийство странное и необъяснимое. Сдается мне, что есть в этом преступлении какая-то тайна. Кому бедняга-учитель мог понадобиться? Решил я с генералом Муратовым повторный обыск провести. Вдруг что-нибудь найдем новое, ускользнувшее от взгляда агентов жандармского управления. Ночью в дом этого покойного Федина проникнем, обыщем там все. Но ночлежным скажем, что на дело пойдем». «Будто бы дом присмотрели и хотим немного поживиться чужим имуществом. Улов принесем в ночлежку. Свой авторитет поднимем в глазах артельного. Нужно нам подбираться к Агею, войти в доверие к скуратовскому трактирщику. Генерал тоже считает, что он фигура важная. Если не самый главный в Туле человек, то частью города точно заправляет. Но с пустыми руками не по правилам нам к нему соваться». Поэтому якобы ограбим дом одного мещанина. Его жилище стоит рядом с домом учителя истории, где он снимал квартиру. Нам там все дадут уже готовое, а пострадавший завтра в шум на весь город поднимет, что его обворовали. Он человек жандармского управления, нештатным агентом числится. Так или иначе, до Агея дойдет, а если в ближайшее время не дойдет, то и потом в этом можно будет убедиться, если, конечно, у него будет желание проверить нас. «Как тебе мой план?» «Евграф Михайлович, план хорош», – тихо ответил Кротов. «Ты меня называй так, как мы условились по документам прикрытия. Привыкнешь и один на один, потом тоже маху дашь. Сам понимаешь, ошибка нам жизни стоить будет. В этой же ночлежке на ножи поднимут». «Согласен, Семен Михайлович». «Так-то лучше», – улыбнулся сыщик. «Поехали в ночлежку, отдохнем». А как только стемнеет, надо начинать действовать. Взяв дешевого извозчика, они немедленно отправились в район ночлежки и через час были на месте. Прежде чем заходить, прикупили снедина вечер. В ночлежке находился один только артельный староста, остальные были на заработках. Увидев старых гостей, он ничему не удивился, а за снедь поблагодарил. Евграф долго с ним не разговаривал. Определил, что идут на дело в ночь, поэтому имеют желание немного отдохнуть, возможно, вернуться под утро. Если что не получится, то на старое место не вернутся, чтобы народ не подводить. Если наоборот, возьмут хороший куш, тогда вначале в ночлежку придут, затем подадутся на скуратовские дворики, к Агею. На то мы порешили. Главный артельный, Санька-солдат, подготовки на дело не мешал, наоборот. Все громкие разговоры в ночлежке останавливал, берег сон новых друзей-товарищей. Встали достаточно рано, выпили крепко заваренного чаю. Проверили и почистили револьверы под уважительный взгляд артельного. Собрались и ушли на дело. Извозчика поймали быстро, остановив его возле Всехсвятского кладбища, и направились к месту действий. К полуночи подъехали на Подъячинскую улицу. Извозного отпустили задолго от места назначения. Как и договаривались с Муратовым, забрали у мещанина в соседнем доме два баула, в которых находились домашние вещи, подсвечники и прочий скарб. Квартира, которую занимал убитый учитель гимназии, находилась в одноэтажном деревянном доме и имела отдельный вход. Не обращая внимания на то, что жилище было опечатано полицией, вошли в него, открыв отмычкой. «Егорыч, занавесь-ка окна чем-нибудь!» – тихо прошептал Евграф. занавесили окна, зажгли свечу, после чего оба очень внимательно начали осматриваться. Квартира была очень маленькой и скромной. Судя по быту, преподаватель жил бедно. Возле стены стояла деревянная кровать. Рядом с ней небольшой столик, шкаф для посуды, в котором находилось несколько тарелок. Во всех углах валялись разбросанные тетради, какие-то старые газеты и книги. Сыщик приступил к осмотру. Кто разбросал бумаги, было неизвестно. Возможно, сам хозяин так небрежно относился к своим творческим накоплениям. Но вполне вероятно, такой бардак устроила полиция во время осмотра места убийства. На подоконнике стояли две чайные чашки на блюдцах с остатками чая, на первый взгляд, ничего из себя не представлявших. Однако на одной из них остались еле заметные следы губной помады с приятным запахом. Это был редкий случай. Женщины мало пользовались помадой, в лучшем случае применяя для увлажнения губ вазелин французского дома Guerlain, основателя женской парфюмерной косметики. Более того, как правило, использовали это средство, губную помаду, преимущественно дамы из высшего или, наоборот, из низшего общества. Поклонницы самой старинной профессии или еще одна категория – актрисы различных театров. Моду появления в общественных местах с макияжем показала Франция. Некая очень известная актриса Сара Бернар. С нее началось это движение украшения женщин по Европе и дошло до России. Сыщик внимательно осмотрелся, походил по комнате, но больше ни одного проявления присутствия женщины не обнаружил. «Странно, откуда в этой дыре могла быть дама, да еще с новомодными замашками?» – подумал Тулин, продолжая осмотр комнаты. Далее он взялся за газеты, которых было много. Часть из них пожелтела, что говорило об их возрасте. Они представляли собой номера губернских ведомостей за прошлые годы. Несколько газет были и за настоящий, 1882 год. Сыщик выбрал их из общих стопок, внимательно осмотрел внешне, посмотрел даты, полистал. Тех номеров, где были публикации архивариуса, среди них не было. На полу валялись и книги, в основном являвшиеся учебниками по истории, но несколько книг имелась надпись «Губернская публичная библиотека». Евграф подумал: не жалел учитель денег на книги. При его мизерной зарплате он еще и умудрялся платить за пользование публичной библиотекой и покупать книги. Стоимость подписки в год – 5 рублей серебром. Значит, очень уважал и любил свое занятие. Затем внимание сыщика привлекли тетради особого черного цвета из наиболее плотной бумаги, валявшиеся среди прочих. Тулин поднял одну из них, раскрыл, бегло посмотрел несколько страниц и понял, что это дневники покойного. Сыщик начал искать в общей куче бумажного мусора эти тетради-дневники. Затем, найдя несколько подобных тетрадей, он присел за единственный стул в комнате и начал внимательно просматривать один дневник за другим. Читал он долго, около 3 часов, тщательно разбирая почерк автора. Тетради-дневники были пронумерованы от 1 до 12. На месте были все, за исключением рукописи под номером 10. Ознакомившись со всеми 11 тетрадями, Тулин по определенным местам с описанием местности и ее краткой истории понял, что в каждой из них содержится история изучения Тульской губернии и более ничего. Кратко пометив, какая местность под каким номером числится и в какой тетради описывается, Тулин положил эти дневники в углу комнаты и, ничего больше не найдя интересного для себя, уже собрался уходить вместе с Кротовым, который терпеливо его ждал у окна, ни словом, ни действиями не мешая знакомиться с бумагами. Ему была поставлена задача наблюдать за улицей, и он эту задачу с присущим ему терпением и выдержкой исполнял. Но внимание сыщика привлек один предмет, валявшийся под ножкой стола. Тулин поднял его, осмотрел. Это была застежка от старинной книги. Именно такими предметами скреплялись книги 15 или 16 веков. Спутать он не мог. Подобные застежки он видел во время посещения оружейной палаты. Тулин, еще раз заглянув под стол, увидел листок бумаги, прикрепленный к столешнице с внутренней стороны, не найденный при обыске дома агентами жандармского управления. Сыщик аккуратно отделил его и развернул. Это было небольшое письмо со следующим кратким содержанием. «Милостливый государь, мною получено ваше второе письмо. Уверены ли вы, что эти предметы – именно то, что я ищу? Действительно, у меня нет точного понимания этих предметов, так как ранее никто их не видел. Их описание сохранилось только в памяти поколений. Если вы уверяете, что нашли их или найдете в ближайшее время, тогда буду планировать вас посетить. Тем более, у меня назревают дела в вашей губернии. Сообщите о результатах, при положительном решении вопроса, если вам удастся их найти, выезжаю немедля. Ваши условия меня устраивают. Более того, дал вам больше, чем просили вначале. Меня интересует только мой интерес. Все остальное ваше. Жду положительных сообщений. С почтением, В.К. Письмо было загадочным и многообещающим. Сыщик спрятал его в карман, еще раз осмотрел все, что можно было осмотреть и обыскать, и решил покинуть квартиру учителя. Уже светало. Прикрыв дверь, Евграф с Кротовым, скрываясь от возможных прохожих, вместе с баулами вещей тайно покинули место обыска. Отойдя на значительное расстояние от этого места, поймали понуро едущего сонного извозчика и направились к Всесвятскому кладбищу. Через некоторое время Евграф и Кротов возвратились в ночлежку, неся с собой два баула. Бросили их под нары. Бродяжные начали подниматься, сонно рассматривая появившихся старых товарищей. «Ну как, дело удачное?» – спросил старший артели у Тулина. «Да так, мелочь одна. Два тулупа, одежонка кое-какая. Ты ее сдай скупщику, что выручишь, все ваше. Половину на общий котел пусти, половину на общак положи. А вот этот малый баул припрячь, завтра к Агею пойдем, подарок сделаем. Может, серьезные дела вместе начнем делать». «Агей вас ждет», – спокойно сказал вожак. «Откуда знаешь?» – уточнил сыщик. «Записку ему посылала вас. Справлялся, проверил, правду говорите или нет. Не обессудьте, люди вы новые, надо было убедиться, те ли за кого себя выдаете. Получил хороший ответ, рад он, что нашлись. Помнит, что его в поезде спасли, ждет в гости». «Вот и хорошо, поспим немного, часа 2-3, и в город пойдем. Волка ноги кормят». С этими словами Евграф и Кротов завалились, не снимая верхней одежды на нары. Бродяжные, посмотрев на них, легли опять досыпать.